Глава 29. Весь этот день напоминал Хильде катание на русских горках. Милое, почти безмятежное утро, которое она встречала в объятиях моря, казалось невозможно далеким и каким-то ненастоящим. Пока она, Мари Бон и Доминик Фрай бежали к лазарету, ее воображаемая тележка стремительно летела в бездну, а сердце замирало от страха. Лишь когда она увидела Мора у дверей лазарета, живого и невредимого, оказалось, что бездна была лишь резким спуском, за которым начался новый подъем. Мор выглядел дезориентированным и растерянным, как будто не знал, как здесь оказался и куда ему теперь нужно. Он никак не мог понять, почему Хильда спрашивает его о снадобьях и докторе Вилар, а присутствие легионеров и вовсе выбивало его из колеи, словно он не разговаривал с ними 15 минут назад. «Похоже на заклятие краткосрочной потери памяти», довольно быстро определила Бон, с сомнением хмурясь. «Только оно темное, а я не чувствую темного следа». «Значит, это не оно», — уверенно заявил Фрай. «Темный след спрятать невозможно». «Возможно», — вынуждена была признаться Хильда, тревожно глядя на Мора. Тот стоял, прислонившись спиной к стене, и хмурился, явно селись привести мысли в порядок. Хильда решила, что и дальше играть в молчанку может быть опасно. Она повернулась к Бон и попыталась объяснить. «Это наверняка Вилар его прокляла. Мы подозревали, что он травит студентов снадобьями. Мор должен был выкрасть несколько образцов, но она, наверное, его поймала на этом. Арестуйте ее, я потом все объясню. Только будьте осторожны, она еще опаснее темных». Как ни странно, Мари Бон не потребовала объяснить все немедленно, лишь кивнула Фраю, и они вместе ворвались в лазарет. Однако, как и стоило ожидать, доктора Вилар там уже не оказалось. Только тогда старший легионер столицы потребовал рассказать ей все от начала и до конца. «Я все расскажу, только сначала помогите ему», — попросила Хильда, кивая на Мура. «Да он скоро сам отойдет», — заверил Фрай. «Это же краткосрочная потеря памяти». Мур действительно полностью пришел в себя и все вспомнил уже 10 минут спустя. За это время они успели переместиться в его кабинет, чтобы никто не услышал их разговор, а Хильда – поведать Бон большую часть истории. Теперь она не сомневалась, что их враг именно Вилар, и могла со спокойной совестью довериться старшему легионеру столицы. Мор подключился к рассказу уже в самом конце, дополнив его подтверждением того, что доктор Вилар была тайной любовницей Геллерта Ротта. «Все, как и предполагал Норман», – выдохнул он, откидываясь на спинку рабочего кресла. Полагаю, она действительно стала страховкой Ротта в связи с демоном. Его гибель должна была убить и ее, но на тот момент она носила под сердцем ребенка. Ради своего ребенка женщина и демона способны победить. Или, может быть, светлый поток сына помог ей разорвать связь, ведь их в тот момент было уже двое? Сложно сказать. По крайней мере, теперь мы точно знаем, она и есть наш Серый. «Не понимаю, как вы могли все это от меня скрывать?» Хильда не знала, чего в тот момент было больше в тоне Бон. Недоумение, злости, досада или обида. Старший легионер столицы гневно мерила шагами кабинет, скрестив руки на груди и качая головой. «Ладно, это девчонка, но ты, Дилан...» «Прости, Мари». Повинился Мор, но не очень убедительно. Он все еще выглядел пришибленным, как казалось Хильде, и при этом непривычно отстраненным, даже ни разу толком не взглянул на нее. Впрочем, это можно было понять, ведь она подвела его, оставила одного, сунувшись туда, куда не должна была соваться. Хильде было стыдно за это, и она признавала его право сердиться на нее. Бон извинения Мора никак не прокомментировала. Вместо этого отправила Фрая с поручением сформировать группу, которая займется поисками и задержанием Вилар. Тот молча кивнул и, бросив последний осуждающий взгляд на Хильду с Мором, исчез за дверью. «Нам ее не найти». Безнадежно махнул рукой Мор, как только дверь за спиной друга захлопнулась. «Она всегда будет на шаг впереди нас. К ее услугам порталы, маскирующие сигнальные чары, и вся мощь темных боевых заклятий, подпитываемых серым потоком, который не оставляет следов. Только Норман смог бы с ней справиться. Но даже он не в силах найти ее». Хильда и Бон молчаливо признали его правоту. Оставалось понять, каковы дальнейшие намерения Вилар. Они посвятили Мора в то, что големы тоже бесследно исчезли. «Может быть, она забрала их?» – предположил он, услышав это. «Возможно, уже давно. И все это время вы сторожили пустоту. Вот только куда и зачем?» «И как, если медальон был у меня?» «Как-то же она заставила голема убить Петра. У нее может быть второй медальон, например. Мор пожал плечами. Или же она изменила големов своим серым потоком и заставила подчиниться себе. «Перепрошила», — хмыкнула Хильда. Заметив на себе вопросительные взгляды, она попыталась пояснить. То есть поменяла ему операционную систему, темный поток на серый. «Ой, ладно, забудьте». Тут же махнула она рукой, осознав, что объяснить это сравнение магам, в мире которых не существовало компьютеров, будет нереально. «А чего она вообще хотела?» – задалась вопросом Бон. «Я имею в виду, в чем конечная цель? Сынок у нее, конечно, по извращенной логике монархистов, наследник трона, но он еще маловат. Стоило придержать всю эту комбинацию лет на 20 хотя бы». «Думаю, это банальная месть», – вздохнула Хильда. «Без далеко идущих планов на гипотетический престол». «Месть кому? Легиону?» С сомнением нахмурилась Бон. «За что?» «Скорее Норману», — поправил Мор. «Мне кажется, Академия здесь вообще ни при чем. Просто Вилар здесь работала, вот и решила устроить теракт там, где ей все знакомо». «Чтобы подставить Яна Нормана?» Бон все еще не выглядел убежденной. «Немного ли возни и крови?» «Я думаю, что она хотела не только его подставить, но и в суматохе убить Таню», — предположила Хильда. «И таким образом разрушить жизнь Нормана до основания, превратить его в террориста и при этом лишить любимого человека. Как он сам лишил ее любимого. Око за око, любовь за любовь». «А Шаде каким боком во всей этой истории?» — не унималась Бон. «Скорее всего, просто пешка». Хильда снова пожала плечами, бросив вопросительный взгляд на Мора, как будто уточняя, согласен ли он с такой версией. Возможно, так было безопаснее протащить големов в Академию. «Или так проще было объяснить, как Норман, не имеющий доступа в Академию, смог их сюда протащить?» Внес свою поправку Мор и посмотрел при этом не на Хильду, а на Мари. «Думаю, она использовала его вслепую. Накинула на себя иллюзию, притворилась канцлером. Ты же сама видела Шаде, когда арестовывала его. Он был шокирован. Не испуган, а именно шокирован. Он был уверен, что его слова подтвердят». «Ладно, с этим Легион разберется», – проворчала Бун. «Как бы там ни было, а весь ее коварный план рухнул. После ареста Шаде никакого бала в Академии не будет. Разбирательства на его счет все равно растянутся больше, чем на неделю. Эффект неожиданности потерян. Подставить Нормана уже не получится. А ей теперь или бежать за занавес, или всю жизнь прятаться в нашем мире, потому что с этого дня она будет в розыске и спокойно жить и работать не сможет. Только господину Норману, пожалуй, придется отныне вдвойне внимательнее опекать супругу. Потому что единственное, что Вилар по-прежнему может сделать, это убить ее. Возможно, при помощи големов, иначе не представляю, зачем еще они могут быть ей нужны». Сделав это мрачное заявление, Бон поспешила удалиться. Ей еще предстояло обо всем доложить канцлеру, а тому решить, что делать с уже громко анонсированными праздничными мероприятиями. После ее ухода Мор напомнил Хильде о занятиях, два из которых она уже пропустила. «Раз уж мы с тобой не покидаем Академию, не стоит забывать о повседневных делах», — с улыбкой заметил он. Однако улыбка эта показалась Хильде натянутой и чужой. Она кивнула в ответ, но не двинулась с места, поскольку для нее остался еще один важный момент, который следовало обговорить. «Прости, я подвела тебя», — повинилась она, не находя в себе сил взглянуть Мору в глаза. «Оставила одного с этой маньячкой. Если бы я пришла, как мы и договаривались...» «Ты бы просто тоже схлопотала проклятие», — спокойно возразил он, вставая с кресла и подходя к ней. Он ободряюще коснулся ее плеча и легонько сжал его. «Если ты думаешь иначе, то это даже немного оскорбительно», — добавил он со смешком. «Уж если я не смог одолеть Вилар, то чем бы мне помогла ты?» Хильду это немного утешило, но ненадолго. Она попыталась поцеловать Мора на прощание, но тот весьма ловко уклонился. «Не надо», — попросил он, тоже избегая ее взгляда. «Думаю, нам лучше на какое-то время оставить это». «На какое-то время?» — растерянно переспросила Хильда, чувствуя болезненный укол в груди. «На какое?» Он все-таки посмотрел ей в глаза. Первый раз с того момента, как они встретились у дверей лазарета. То, что она в них увидела, ей категорически не понравилось. Хильда почувствовала, как воображаемая тележка, которая, как казалось, уже замедляла ход, снова ухнула в пропасть. «Мы сегодня прошли по краю», — мягко, но довольно холодно, — пояснил Мор. «Это стало хорошим напоминанием о том, чем мы рискуем. В следующий раз нам уже так не повезет. Ты ведь умная девочка и должна все это понимать. Нам не стоит продолжать». Хильда вдруг поняла, что ответить на это спокойно, как она привыкла, едва ли получится. Ей захотелось стукнуть Мора чем-нибудь и закричать, что он не имеет права с ней так поступать. Не сейчас. «Только не реви», — мысленно приказала себе Хильда. «Хотя бы не здесь». Ей хотелось верить, что он все-таки злится на нее, обижен на то, что она его бросила, не сделала так, как они договорились. Но в глубине души уже зрела другая догадка, более страшная и совсем безнадежная. Но пока Хильда была не готова себе в ней признаться, ничего не говоря, она повернулась и почти строевым шагом направилась к двери. Не удержавшись, она хлопнула ею чересчур сильно.